Недавно в Лондоне учрежден комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене. В Копенгагене комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. В городе Мариба Славянский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. А в Абуже Нигерийский национальный комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, новые комитеты решили организовать культурно-политические мероприятия, посвященные революционной жизни Ким Ир Сена и его заслугам.